Фантастическая повесть Джорджа Мартина «Стеклянный цветок», опубликованная в 1986 году. Перевод Татьяны Черезовой. Давным-давно, в дни рассвета моей настоящей юности, один юноша в знак своей любви преподнес мне стеклянный цветок. Необыкновенный был, чудесный паренек. Я любила его, хотя, признаюсь, уже давно забыла его имя. И цветок, который он подарил, тоже был чудесный. На пластмассово-стальных мирах, где я провела свои жизни, древнее искусство стеклодувов утрачено и забыто. Но неизвестный художник, создавший мой цветок, владел им в совершенстве. У моего цветка длинный, грациозно изогнутый стебель, выдутый целиком из тончайшего стекла. И на хрупкой этой опоре взрывается бутон величиной с кулак, совсем как живой. Хрусталь навеки запечатлел все, вплоть до мельчайших подробностей. Из раскрытого бутона, тесня друг друга, торопливо лезут большие и малые лепестки и застывают в прозрачном буйстве красок. Их венчает корона из шести совершенно непохожих друг на друга широких листьев в капельках росы и с сеткой прожилок. Как будто какой-нибудь чародей, прогуливаясь по саду и поддавшись минутной прихоти, превратил один особенно крупный и прекрасный цветок в стекло. Цветку не хватает только настоящей жизни. Я храню его без малого 200 лет, хотя давно покинула и юношу, и мир, где получила от него этот дар. Все многочисленные мои жизни я не расставалась с цветком. Мне нравилось ставить его в вазе полированного дерева на подоконник. Иногда листья и лепестки, поймав луч света, на мгновение вспыхивали разноцветным огнем, а иногда преломляли свет, разбрасывая по полу размытые осколки радуги. Бывало, ближе к закату, когда на мир опускались сумерки, цветок, казалось, вовсе растворялся в воздухе, и я сидела, глядя на пустую вазу. Но утром цветок возвращался. Он никогда не обманывал моих ожиданий. Стеклянный цветок был невероятно хрупким, но с ним ни разу ничего не случилось. Я хорошо о нем заботилась. Возможно, лучше, чем заботилась о чем-то или ком-то другом. Он пережил 10 моих возлюбленных и столько планет и друзей, что устанешь вспоминать. В молодости он радовал меня на Эше и Эрикане, и Шамдизаре, а потом на Надежде Негодяя и Бродяге. И еще позже, когда я старела, на Демтолиане и Лилит и Гулливере. Когда я, наконец, распрощалась с человечеством и канули в прошлое моей жизни на планетах людей, и я снова стала молодой, стеклянный цветок остался со мной. Вот и сейчас, в моем замке на столбах, в моем доме боли и нового рождения, где разыгрываются состязания разума, среди смрадных болот Крандхейни, вдали от людей, не считая пропащих душ, что залетают к нам, он тоже здесь, мой стеклянный цветок. В день, когда прилетел Клерономас. «Иохим Клерономас», — сказала я. «Да, существуют киборги и киборги. Сколько планет, столько и разных культур, разных систем ценностей и уровней технологии. Есть киборги органические наполовину, другие чуть больше или чуть меньше. Некоторых выдает одна только металлическая рука, а вся остальная их кибернетика хитроумно запрятана под кожу. Бывают киборги, обтянутые синтетической кожей, которую не отличишь от человеческой. Хотя что же тут особенного, если знать, насколько разная кожа у тысяч существ на тысячах планет? Некоторые из киборгов скрывают металл в плоти, другие наоборот. У человека, назвавшегося Клерономасом, плоти как таковой не было совсем. Он называл себя человеком, а в легендах, которыми обросло его имя, считался киборгом. Мне же больше напоминал робота. Его организм почти сплошь состоял из неорганики. Такого даже андроидом можно назвать, с натяжкой. Он был наг, насколько может быть нагим металл и пластик. грудь черная, словно гагаты, блестящая. То ли она была из металлического сплава, то ли из гладкой пластмассы, не могу сказать. Конечности отформованы из прозрачного пластила, только пальцы стальные. Под псевдокожей виднелись темные штыри дюралевых костей, силовые тяжи и флексоры, заменявшие мышцы и сухожилия, микродвигатели и сенсокомпьютеры. Вверх и вниз по нейросистеме пробегали замысловатые световые узоры. Когда он сжимал правый кулак, из костяшек пальцев выступали длинные серебристые когти. Кристаллические глаза линзы плавали в каком-то фосфорицирующем геле, которым были наполнены металлические глазницы. Глаза как будто лишены зрачков. В них тлел красный огонь, отчего взгляд киборга казался угрожающим и непреклонным. «Моя внешность завораживает?» — спросил он. Голос звучал удивительно естественно. Глубокие, полные жизни, без металлических ноток, которые испортили бы человечность интонации. «Клерономос», — произнесла я. «Имя действительно завораживает. Давным-давно на свете жил человек с таким именем, легендарный киборг. Ты, конечно, знаешь об этом. Из разведки Клерономоса. Основатель Академии человеческих знаний на Авалоне. Он твой предок? Может быть, в твоей семье металл передается по наследству?» «Нет, это я и есть. Я Иохим Клерономос». Я улыбнулась. «А я Иисус Христос. Не желаете ли познакомиться с моими апостолами?» «Вы не верите мне, мудрая?» Клерономос умер на Авалоне 1000 лет тому назад. «Нет, он стоит перед вами». «Киборг», — сказала я. «Здесь Круантхэни. Ты не прилетел бы сюда, если бы не жаждал перерождения. Если бы не жаждал в состязании разума обрести новую жизнь. Послушай, в игре ума ложь облетит с тебя, как шелуха. Твоя плоть и твой металл, и твои иллюзии. Мы возьмем все, и останется только твое естество, столь обнаженное и одинокое, что тебе и не снилось. Так что не отнимай мое время. Это самое ценное, что у меня есть. Это самое ценное, что есть у всех нас. Кто ты? Кибор?» «Клерономос», — ответил он. Не слышалось ли в его тоне насмешка? Не знаю. Его лицо не создано для улыбки. «А у вас есть имя?» «Оно у меня не одно», — ответила я. «Какое вы предпочитаете?» «Мои игроки называют меня Мудрая». «Это прозвище, а не имя». Я улыбнулась. «Так ты немало путешествовал, как и настоящий Клерономос, хорошо. Мое детское имя Сириан. Наверное, к нему я привыкла сильнее всего. Я носила его первые 50 лет, пока не переселилась на Дем Талиан, чтобы научиться мудрости. Там я и получила новое имя». «Сириан. И других не было?» «Не было». «На какой же планете вы родились?» «На Эше». «Сириан's Эша. Сколько вам лет?» «В обычном летоисчислении». «Конечно». Я пожала плечами. «Скоро 200. Я потеряла счет годам». «Вы похожи на девочку, только входящую в зрелость». «Я старше моего тела», — сказала я. «Я тоже. Проклятие киборгов мудрое заключается в том, что детали можно заменять». «Так ты бессмертен?» — бросила я вызов. «В примитивном смысле, да». «Непонятно. Я не скрыла удивления. Ты явился ко мне, на Круантхэни, где есть нечто, чтобы участвовать в игре ума. Почему? Это место, куда прилетают умирающие, в надежде выиграть жизнь. Мы редко видим бессмертных». «Я ищу другой награды». «Вот как? Какой же?» «Смерти в жизни, жизни в смерти». «Они противоположны, — сказала я, — они враги». «Нет, они одно и то же». 600 лет назад, по обычному летоисчислению, некое существо, называемое в предании Белым, приземлилось среди Круантхэни на звездном корабле, первом корабле, который они увидели. Если верить круантхейскому фольклору, Белый не был ни одним из тех существ, что я встречала или о которых слышала. Хотя путешествовала я немало. Это меня не удивляет. 1000 планет человека. Может, их больше раза в два, а может и меньше, никому не ведомо. Рассеянные империи Финдаев и Дамушей, Гверны и Норталуш и прочие разумные, о которых нам известно, все эти земли и звезды и колонии, гордо раскинувшиеся на многие световые годы черных пространств, известные только Валкринам. Вся наша крошечная вселенная, все это вместе взятое, лишь островок света в бескрайнем океане тумана и мифов, что постепенно теряется во тьме невежества. И все это в крошечной галактике, до самых дальних окраин, которой мы никогда не доберемся, даже если просуществуем миллиарды лет. В конце концов, как ни старайся, как ни лезь из кожи вон, необъятные пространства победят нас, я уверена. Но меня победить трудно. И я горжусь этим. Это последнее, что у меня осталось. Не слишком много перед лицом вечности, но все-таки кое-что. Когда придет конец, и я встречу его с яростью. Тут мы с Белым похожи. Хотя он и не нашего поля ягода, откуда-то из тумана, еще не рассеянного нашим жалким светом. Каким бы ни было это существо, какой бы груз истории и эволюции не несло в своих генах, мы все равно родня. Мы две злые, непоседливые поденки, перелетавшие от звезды к звезде, потому что единственные из собратьев сознавали, как короток наш день, и оба мы нашли нечто вроде своей судьбы в болотах Грандхени. Белый прилетел сюда совсем один. Посадил свой маленький корабль, я видела останки корабля, игрушка, пустяковина, но совершенно непривычные обводы корпуса вызывают трепет. И, обследовав планету, нашел на ней нечто искусственное. Нечто гораздо старше самого Белого и гораздо более странное. Нечто. Какими странными приборами пользовался Белый? Какими чуждыми нам знаниями обладал? Какой инстинкт подсказал ему войти? Теперь этого уже не узнать. Да это и не важно. Белый узнал то, о чем так и не догадались местные ученые. Он узнал назначение нечто. Понял, как его использовать. Впервые за 1000 лет, миллион, впервые с незапамятных времен была сыграна игра ума. И Белый изменился, вышел из нечто совершенно иным. Он стал первым. Первым властителем умов, первым господином жизни и смерти. Первым властелином боли, первым властелином жизни, неважно, как это назвать. Титулы рождаются, присваиваются, отбрасываются и забываются. Какой бы ни была я сейчас, Белый стал таким первый. Пожелай киборг познакомиться с моими апостолами, я бы его не разочаровала. Я созвала их, когда он ушел. «Новый игрок назвался Клерономосом», — объявила я. «Я хочу знать, кто он такой и чего добивается. Выясните это». Я видела их алчность и страх. Апостолы — инструмент полезный, но верностью не отличаются. Я собрала вокруг себя 12 иут, и каждый из них жаждет наградить меня поцелуем. «Можно провести полное сканирование», — предложил доктор Лейман с улыбкой льстеца, глядя на меня водянистыми близорукими глазками. «А на обследование интерфейса он согласится?» — спросил Дейш Грин IX, мой собственный киберслуга. Его правая рука, обожженная солнцем, сжалась в кулак, а в левой, вдруг раскрывшийся словно серебряный бутон, высунулись, как змееныши из гнезда, гибкие металлические щупальца. Под тяжело нависшими бровями Дейша на месте глаз красовалась пластина зеркального стекла. Улыбка так и ослепляла металлическим блеском хромированных зубов. «Выясним», — пообещала я. Себастьян Кейл, эмбрион микроцефал, плавал в аквариуме. Его слепые глаза уставились на меня сквозь зеленоватую жидкость. Пузырьки газа отрывались от бледного, обнаженного тела и всплывали к поверхности. «Он лжец», — прозвучал у меня в голове. Я узнаю для вас правду, мудрая. Хорошо, ответила я. Тыркнур, мой мысли не мой Финдай, запел высоким пронзительным голосом на пределе слышимости. Он возвышался над всеми, словно человечек из детского рисунка. Трехметровый человечек с лишними суставами в самых неожиданных местах. Он сгибал конечности под невообразимыми углами и весь был собран из старых разрозненных костей, словно обугленных неведомым пламенем. Но его кристаллические глаза под бугристым лбом лихорадочно горели, а из вертикальной безгубой ротовой щели стекали струйки пахучей черной жидкости. Он пел о боли и крике, о нервах, пылающих огнем, о раскрытых тайнах и о правде, что дымится и сочится кровью, словно рана. «Нет, он киборг», — сказала я. «Если он и чувствует боль, то только если хочет этого. Он может отключить свои рецепторы и забыть о тебе, изгнанник. И твоя песня станет молчанием». Нейрошлюха Шаяла Лотон смиренно улыбнулась. «Значит, я тоже осталась без работы, мудрая». «Не уверена», — призналась я. «Половых признаков я не видела, но если в нем осталось хоть что-то органическое, то и центр удовольствия мог сохраниться. Он утверждает, что был мужчиной. Инстинкты могут еще действовать. Выясни это». Она кивнула. Тело у нее было мягкое и белое, как снег. Иногда такое же холодное, если ей требовался холод, а иногда раскаленное до бела, если она этого желала. Предвкушая грядущие забавы, она улыбнулась алыми подвижными губами. Ее костюм на глазах изменил форму и цвет, а длинные накрашенные ногти замерцали искорками. «Наркотики?» — спросила Брейджи, биомедик, генный инженер и отравительница. Она сидела, размышляя, и жевала транк собственного изобретения. Ее расплывшееся податливое тело напоминало о болоте за стеной. «Веритал, агонии, экстазил». «Сомневаюсь», — ответила я. «Болезнь», — продолжала она. «Мантракс или гангрена — вялотекущая чума. А у нас лекарства». И она захихикала. «Нет», — отрезала я. Остальные тоже высказались. У всех нашлось, что предложить. Свой способ выяснить то, что мне хотелось знать. Каждый хотел быть полезным, добиться моей благосклонности. Таковы мои апостолы. Я слушала их, позволив себе увлечься их разноголосицей. Взвешивала, обдумывала, приказывала и, наконец, отправила их прочь. Всех, кроме одного. Хард Дориан подарит мне тот поцелуй, когда придет время. Не нужно быть мудрейшей, чтобы знать эту истину. Остальным что-то от меня нужно. Получив это, они исчезнут. У Хара давно есть то, что он хотел. И все же он возвращается и возвращается и возвращается в мой мир и в мою постель. Не любовь влечет его назад. И не красота моего юного тела, и не богатство, что он получает. Его планы гораздо грандиозней. «Он летел с тобой от самой Лилит», — сказала я. «Кто он?» «Игрок», — ответил Дориан, вызывающе и криво усмехнувшись. Дориан ошеломляюще красив. Подтянут, строен, хорошо сложен и самонадеян. Он излучает грубоватую чувственность 30-летнего, переполненного здоровьем, силой и гормонами мужчины. Волосы у него светлые, длинные и нечесанные. Подбородок решительный и гладкий. Нос прямой, глаза здорового ярко-синего цвета. Но в глубине этих глаз живет какая-то застарелая и навязчивая идея. Застарелая, циничная и опасная. «Дориан», — предостерегла я его, — «не морочь мне голову, он не просто игрок». Хард Дориан встал, лениво потянулся, зевнул и ухмыльнулся. «Он тот, за кого себя выдает. Клерономос. Мораль — нечто вроде тесноватого платья, если, конечно, оно надет. Но пространством, разделяющим звезды, свойственно распускать его ткань, раздергивать на яркие ниточки бывшие линии общего рисунка. Франц с бродяги выглядит на КТД деревенщины. Эмирец на Вессе исходит потом. Вессиец на Эмире промерзает до костей. А сполохи изменчивых узоров, заменяющие платье филонейцам, на десятки планет спровоцируют скандал, изнасилование или убийство. Так и мораль. Понятие добра не больше абсолют, чем форма лацкана. Решение отнять жизнь у разумного существа оказывается немучительнее решения прилюдно обнажить груди. Есть миры, где меня сочли бы чудовищем. Мне это давно безразлично. Я прилетела на Крандхейни, имея собственное представление о моде, и мне нет дела до чужих эстетических воззрений. Хардориан называет себя работорговцем. И тем напоминает мне, что мы действительно торгуем человеческим телом. Он может звать себя, как ему заблагорассудится. Меня подобное определение оскорбляет. Работорговец продает свой живой товар в рабство и в услужение, лишает свободы передвижения и права распоряжаться собственным временем, а они очень дорого ценятся. У меня иной подход. Я просто краду. Хар со своими людьми привозят мне обитателей перенаселенных городов Лилит, суровых гор и холодных пустынь Эмталшана, жителей Хибар у чумных каналов Веса, завсегдатаев космодромных баров на Филоноре, Семиранте и Шрайке. Всех, кого только смогут. Он привозит их ко мне, а я обманываю и отпускаю на свободу. Многие отказываются уходить. Они теснятся за стенами моего замка, в построенном ими городе, задабривают меня, выкрикивают мое имя, когда я прохожу мимо, и молят о милости. Я оставила им свободу, возможность улететь и время, а они бессмысленно растрачивают их в надежде получить обратно то единственное, что я отняла. Я краду их тела, души они теряют сами. Впрочем, я, пожалуй, чересчур строга к себе, называя себя воровкой. Жертвы обмана, поставляемые Харом, пусть поневоле, но участвуют в состязании. Другим за ту же честь приходится платить, и немало. Первых мы называем призами, других – игроками. Но когда приходит боль и начинается игра ума, мы все равны. У нас нет ни богатства, ни здоровья, ни положения в обществе, и вооружены мы лишь собственной волей и силой разума. И лишь от нас самих зависит, кто победит, а кто потерпит поражение, кто будет жить, а кто умрет. Я даю им шанс. Некоторые даже побеждали. Правда, очень немногие. Но много ли на свете грабителей, дающих своим жертвам такой шанс? Стальные ангелы, чья область обитания расположена далеко от Крандхейни, по другую сторону галактики, внушают своим детям, будто сила — единственная добродетель, а слабость — единственный грех, и утверждают, будто в пользу этой истины свидетельствует сама Вселенная. Тут уж не поспоришь. Согласно их морали, я имею полное право распоряжаться телами, которые отнимаю, потому что я сильнее, а следовательно лучше и правдивее рожденных в этой плоти. Маленькая девочка, с рождения владевшая моим теперешним телом, к сожалению, не была стальным ангелом. «А с малышом-то будет трое», — произнесла я. «Пусть даже он и сделан из металла и пластмассы, и сам себя зовет легендой». Раннар вопросительно уставился на меня. Он путешествовал меньше, чем я, и аллюзия на мою полузабытую юность на планете, которую он и в глаза не видел, ему совершенно недоступна. На его длинном кислом лице отразилось вежливое недоумение. «У нас три игрока», — терпеливо объяснила я ему. «Можно начинать состязание». Вот это Ронару было понятно. «О, да, конечно. Сейчас же займусь этим, мудрое». Первым был Креймур де Лун. Древнее, почти столь же древнее, как я, существо, хотя всю свою жизнь он прожил в одном маленьком теле. Неудивительно, что оно так износилось. Тело у него безволосое и морщинистое, страдает одышкой, а глаза подслеповаты. Словом, пародия на живой организм. Плоть его набита пластмассовыми и металлическими имплантами. День и ночь они выкладываются в полную мощность, продлевая жизнь своего хозяина. Вряд ли их хватит надолго, но Креймур де Лун решил, что еще не пожил вдоволь, и прилетел на Гранд-Хене, чтобы, заплатив за новую плоть, начать все сначала. Он ждал уже почти целый год по обычному летоисчислению. У Ризен Джей случай был потяжелее. Ей не было еще и 50, и здоровье вполне приличное, хотя на теле кое-где имелись шрамы. Ризен заскучала. Она вкусила всех удовольствий, доступных на Лилит, а Лилит предлагает немало удовольствий. Она отведала всех явств, испытала все наркотики, занималась любовью с мужчинами, женщинами, животными и представителями чуждых рас. Рисковала жизнью, катаясь на горных лыжах, дразнила пит драконов и сражалась в воздушных поединках, столь популярных среди головизионных болельщиков. И вот она решила, что новое тело, быть может, мужское или плоть какого-нибудь экзотического существа, такие у нас тоже изредка попадаются, это как раз то, чего ей недостает. А Иоахим Клероманс стал третьим. Игра ума – состязание семерых. Участвуют 3 игрока, 3 приза и я. Ронар подал мне толстую папку с фотографиями и сведениями о призах, доставленных на кораблях Хара Дориана, веселом фениксе, второй попытке, новой сделке и лакомом кусочке. Хар не лишен своеобразного юмора висельник. Дворецкий стоял за моей спиной, почтительный и услужливый, а я переворачивала страницы и выбирала. «Вот уж лакомый кусочек», — заметил он, увидев изображение стройной девушки-виссийки со спуганными желтыми глазами. Возможно, признак гибридных генов. «Этот сильный и здоровый», — сообщил он потом, когда я рассматривала фото мускулистого зеленоглазого юноши с черной косой до пояса. Я не обращала на него внимания. Я никогда не обращаю внимания на дворецкого. «Вот этот», — сказала я, вынимая из папки карточку паренька, стройного как кинжал, с татуированной красной кожей. Хар купил его у властей на Шрайке, где мальчика осудили за убийство сверстника. Обитатели большинства планет считают Хара Дориана, печально знаменитого контрабандиста, налетчика и работорговца, воплощением зла. Родители пугают им непослушных детей. Но на Шрайке он уважаемый гражданин, поскольку, очищая тюрьмы от подонков, оказывает обществу огромную услугу. Это я отложила вторую фотографию, с которой на меня пустыми зелеными глазами смотрела молодая толстуха лет 30. Семиранта значилась в сведениях о ней. Хар со своими подручными залез в анабиозный холодильник для умственно отсталых и прихватил оттуда несколько молодых, здоровых и привлекательных тел. Это, правда, толстые и рыхлые, но оно похорошеет, когда им начнет управлять нормальный мозг. Прошлая его обладательница отравилась экстазилом. «И вот это!» – закончила я. Третья фотография запечатлела слетка Гверна, мрачное, злобное на вид создание с ярко-фиолетовыми надглазьями и гигантскими перепончатыми крыльями. Кожистые перепонки радужно лоснились. Этот для Ризен Джей, которая решила попробовать чужого тела, если сможет его выиграть. «Прекрасный выбор, мудрая», – одобрил Раннар. Он всегда одобряет. Он прилетел на Кранд-Хене изуродованным. Его застали в постели с дочерью нанимателя и подвергли ритуальному обезображиванию. Ему было нечем заплатить за игру, но 2 игрока уже почти год ждали третьего, и один из них умирал от мантракса. Так что, когда Ранкар предложил мне 10 лет верной службы в счет недостающей суммы, я согласилась. Иногда я жалею об этом. Я чувствую на себе его взгляд, ощущаю, как он мысленно срывает броню моих одежд и как пиявка вцепляется в мои маленькие, наливающиеся груди. Девочка, с которой его застали, была только чуть моложе, чем то тело, что я сейчас ношу. Мой замок возведен из обсидиана. К северу отсюда, далеко на севере, на дымных полярных пустошах, где на лиловом небе полыхает вечное зарево, на земле лежит, как простые камни, черное вулканическое стекло. Тысячам кратхинийских рудокопов понадобилось 10 лет, чтобы найти нужное количество камня и притащить его в эти болота через сотни безжизненных километров. Сотням ремесленников понадобилось еще 6 лет, чтобы напилить и отполировать его, а затем сложить темную сверкающую мозаику, ставшую моим домом. Я считаю, что их труды не пропали даром. Мой замок стоит на 6 грубо отесанных колоннах, высоко над смрадом и сыростью кратхинийских топий, мерцающих разноцветными болотными огнями, и призраки огней бродят в черном стекле. Мой замок сияет. Он суров, страшен и прекрасен. Он высится над окружающими трущобами. Там, в плавучих камышовых хижинах, в домишках из гнилых ветвей, в конурах на шатких деревянных опорах, ютятся проигравшие и отверженные, и обездоленные. Обсидиан мне по душе. Я вижу в нем символ этого дома боли и возрождения. Жизнь зарождается в огне страсти, как обсидиан в вулканическом огне. Чистая истина света иногда прорывается сквозь его черноту, красота смутно просвечивает сквозь тьму, и как сама жизнь он страшно хрупок, и края его могут быть чрезвычайно острыми. Внутри моего замка бесчисленные комнаты. Некоторые обшиты местным благоуханным деревом, обиты шкурами и устланы пушистыми коврами. Некоторые оставлены голыми и черными. Церемониальные залы, где темные отражения проникают сквозь стеклянные стены, а шаги звенят по стеклянному полу. В самом центре замка стоит обсидиановая башня с куполом, закованная в сталь. Под куполом находится одна единственная зала. Я приказала построить замок вместо старого и обшарпанного здания, перенести нечто в залу башни. Именно тут проходит состязание. Мои апартаменты расположены у основания башни. Этот выбор тоже не случайен. Никто не может родиться заново, минуя меня. Когда Альтакнар, моя апостол-ученый, пришла ко мне со своим докладом, я завтракала в постели плодами сливочного дерева, сырой рыбой и крепким черным кофе. А подле меня лениво и нахально растянулся Хар-Дориан. Она стояла в ногах моего ложа, согбенная болезнями с вечной гримасой отвращения на длинном лице, под кожей вздувшиеся черви вены, и непривычно тихим голосом бубнила о том, что откопала в прошлом Клерономоса. Его полное имя – Иоахим Шарль Клерономос. Он родился на Новой Александрии, колонии первого поколения, всего в 70 световых годах от Старой Земли. Сведения о его рождении, детстве и отрочестве отрывочны и противоречивы. В наиболее распространенных легендах говорится, что его мать была офицером боевого корабля 13-го флота, которым командовал Стивен Кобальт Нордстар. Клерономос встречался с нею всего дважды. Его выносила приемная мать и вырастил отец, младший ученый библиотеки на Новой Александрии. На мой взгляд, это слишком исчерпывающе объясняет, почему в Клерономосе объединились традиции воинов и ученых, а потому достоверность истории весьма сомнительна. Более достоверны сведения о более позднем периоде. В юном возрасте он пошел в армию, успел в последние дни Тысячелетней войны. Сначала служил на 17-м флоте системотехником на рейдере класса «Пронзительный». Отличился в космическом бою у Эльдорадо и Артурия и в рейде на Хранг-Друун, после чего был произведен в кадеты и начал офицерскую подготовку. К тому времени, как 17-й флот перевели со старой базы на Фенрисе в столицу небольшого сектора Авалон, Клерономос еще несколько раз отличился и дослужился до второго помощника капитана корабля-охотника Ганнибал. Но во время рейда на Хруун-14 оборонявшиеся хранги нанесли Ганнибалу сильные повреждения, и корабль, в конце концов, пришлось бросить. подбитый противником рейдер, спасший команду, упал на планету, и все, кто был на борту, погибли. Уцелел только Клерономас. Другой рейдер подобрал его, но Клерономас был едва жив и так ужасно изуродован, что его тотчас запихнули в криостат и доставили на базу. Но ресурсы Авалона были ограничены, а потребности велики, так что до раненого руки дошли не сразу. Он пробыл в заморозке много лет, тем временем все приходило в упадок. Вообще-то упадок продолжался всю его жизнь, правда, связь в прежней Федеративной империи была столь неразвита, что об упадке никто толком не знал. Но всего за 10 лет произошло восстание на Торе, полный разгром 15-го флота и попытка Старой Земли отстранить Стивена Кобальта Нордстара от командования 13-м флотом, что неизбежно привело к отделению Нью-Холма и большинства других колоний первого поколения, уничтожению Нордстаром Веллингтона, гражданской войне, суверенитету колоний, четвертой волне освоения, возникновению легенды об адском флоте и, в конце концов, к блокаде Старой Земли и прекращению коммерческих полетов на время жизни целого поколения. А то и дольше, гораздо дольше, во всяком случае, на некоторых из отдаленных планет, которые скатились едва ли не к варварству. Или на них развелись странные культуры. Приграничный Авалон испытал упадок на себе, когда Раджин Тобер, командовавший 17-м флотом, отказался подчиняться гражданским властям и увел свои корабли глубоко в вуаль грешницы, чтобы основать собственную империю. Единственными военными кораблями в том секторе остались развалюхи 5-го флота, в последний раз принимавшие бой чуть ли не 7 столетий тому назад, когда Авалон был отдаленным театром военных действий против Хрангов. Около 10 кораблей основного класса и 30 с небольшим вспомогательного оставались на орбите Авалона. Однако большинство из них нуждалось в капитальном ремонте, и все функционально устарели. Но они были единственной защитой планеты, и посему Авалон решил их восстановить и переоборудовать. В поисках экипажей для этих музейных экспонатов авалонцы вспомнили о криогенных хранилищах и начали размораживание всех ветеранов, включая и Ахима Клерономаса. Он получил обширные повреждения, но Авалону было не до жира. Клерономас стал скорее машиной, чем человеком. Киборгом. Подавшись вперед, я прервала повествование Альмы. Есть ли его изображение того периода? Да, и до операции после. Он был рослым мужчиной со сине-черной кожей, тяжелым выпуклым подбородком, серыми глазами. Волосы длинные, натуральный блондин. Подбородок и нижнюю часть лица заменили металлическим протезом. Не осталось ни рта, ни носа, питался он внутривенно. Изувеченный глаз заменили кристаллодатчиком с диапазоном принимаемого излучения от инфракрасного до ультрафиолетового. Правая рука и вся правая часть грудной клетки были киберизированы. Использовалась нержавейка и пластмасса с дюралевым каркасом. Треть внутренних органов тоже стала искусственной, и, конечно, в него встроили компьютер. С самого начала Клероманс отказался от косметических штучек и выглядел таким, каким был на самом деле. Я усмехнулась. «Но более мясистым, чем наш новый гость». «Верно», — ответила моя апостол-ученый. «Продолжение его истории известно лучше». Среди разбуженных оказалось мало офицеров. Клерономасу дали под командование корабль, небольшой курьер. Так он прослужил 10 лет, одновременно занимаясь историей и антропологией, которыми страстно увлекся. Клерономас поднимался все выше и выше по служебной лестнице, а тем временем Авалон, ожидая подкрепления, которое так и не прибыло, строил все больше собственных кораблей. Наконец, гражданское правительство осмелилось рискнуть несколькими кораблями и узнать, как обстоят дела у остального человечества. 6 развалюх 5-го флота переоборудовали под экспедиционные корабли и отправили в разведку, поручив Клерономусу один из них. 2 экспедиционных корабля погибли, 3 других вернулись через 2 года с минимумом сведений о близлежащих системах. На основании этих данных авалонцы решили возобновить сообщение с соседями. Лираномос считается пропавшим без вести. Однако он не пропал. Когда скромные цели экспедиции были достигнуты, он решил не возвращаться на Авалон, а подгоняемый любопытством увидеть следующую звезду, а потом следующую, и снова следующую, решил лететь дальше. Он уводил свой корабль все дальше и дальше. Мятежи, дезертирство, опасности – Лираномос справился со всеми трудностями. Будучи киборгом, он мог рассчитывать на длинную жизнь. О нем слагали легенды, и он все больше обрастал металлом. Говорят, на Ирисе, узнав о матричных кристаллах и встроив себе первый из своих металломатричных компьютеров, он на несколько порядков усилил свой интеллект. Эти байки недалеки от истины. Лираномос был одержим не только жаждой, но и сохраненностью знаний. После подобных самоусовершенствований он мог уже не опасаться что-нибудь забыть. Когда он, наконец, вернулся на Авалон, там прошло больше 100 лет по обычному летоисчислению. Из команды, улетевшей вместе с ним, не осталось никого. Корабль привели потомки первого экипажа и те, кого набрали на других планетах. Экспедиция обследовала 449 планет и без счета астероидов, комет и спутников. Информация, добытая Клирономосом, легла в основу базы данных Академии человеческих знаний, а образцы инфокристаллов, подключенные к уже имеющимся системам, став хранилищами знаний, в конце концов превратились в грандиозный искусственный интеллект Академии, в знаменитые кристаллы башни Авалона. Вскоре возобновилось широкомасштабное межзвездное сообщение, и Междуцарствие завершилось. Сам Клирономос стал первым директором Академии и оставался на своем посту до самой смерти, которая наступила на 42-м году искусственного интеллекта, то есть через 42 года по земному летоисчислению после возвращения экспедиции. Я рассмеялась. Превосходно! Значит, наш мошенник умер, по крайней мере, 700 лет назад. Я взглянула на Хара Дориана, чьи длинные кудри разметались по подушке. Сдаешь, Хар, он себя провел. Хар проглотил кусок медового хлеба и ухмыльнулся. Как скажете, мудрая. Он ничуть не смутился. Убить его? Нет, сказала я, он игрок. В состязании разумов не смошенничаешь. Пусть играет. Несколько дней спустя, когда план игры был составлен, я пригласила киборга к себе в кабинет, огромную комнату, устланную темно-алым ковром, где возле окна, из которого открывается вид на стены замка и болото вокруг них, живет мой стеклянный цветок. Лицо киборга ничего не выражало. Ну, конечно, конечно. Игра назначена, объявила ему я. Через 4 дня. «Я рад. Хочешь посмотреть на призы?» Я вызвала изображение на экран. Он мельком взглянул на них. «Мне сказали, — продолжала я, — что в последние дни ты много бродил. По моему замку и за его стенами, по городу и болотам». «Верно. Я не нуждаюсь в сне, а знание — мое хобби, моя страсть. Мне хотелось посмотреть, что это за место». Я спросила с улыбкой. «Ну и что же это за место, киборг?» Он в силу понятных причин не мог ни улыбаться, ни хмуриться. Голос звучал ровно и вежливо. «Мерзкое. Место краха и отчаяния». «Место вечной неумирающей надежды?» – парировала я. «Место душевных и телесных недугов». «Место, где больные исцеляются?» «И здоровые заболевают. Место смерти». «Место жизни!» — не сдавалась я. «Разве ты приехал сюда не за жизнью?» «И за смертью. Я же сказал, это одно и то же». Я подалась вперед. «А я сказала, что это совершенно разные вещи. Ты резок в суждениях, киборг. От машины можно ждать отсутствия гибкости. Но при чем здесь сантименты и мораль?» «Машина — только мое тело». Я взяла со стола папку. «У меня другие сведения». «Где же твоя мораль, когда ты лжешь? Да еще столь откровенно!» Я получила несколько интересных докладов от своих апостолов. Ты был на удивление покладист. Если хочешь участвовать в состязании разумов, нельзя сердить госпожу Боли. Я улыбнулась. Не так-то легко меня рассердить. Я полистала доклады. Доктор Лайман полностью тебя просканировал и выяснил, что ты хитроумная конструкция, изготовленная исключительно из металла и пластмассы. Тебе совсем нет органики, киборг. Или лучше называть тебя робот? Интересно, способны ли компьютеры участвовать в состязании разумов? Впрочем, скоро мы это узнаем. Я вижу у тебя их три. Маленький в том, что у тебя вместо черепа отвечает за моторику, сенсорное восприятие и внутренний контроль. Второй, куда мощнее первого, в нижней части туловища и кристаллическая матрица в груди. Я оторвала взгляд от бумаги. Это твое сердце, киборг? Мой ум. Спросите доктора Лаймана, он расскажет вам о других подобных случаях. Что такое человеческий ум? Воспоминания. Воспоминания – это данные. Характер, личность, воля индивидуума – это программа. И данные, и программу можно записать на кристаллическую матрицу компьютера. И запечатлеть душу в кристалле? Ты веришь в душу? А вы? Не могу не верить. Я хозяйка состязания, положение обязывает. Я вернулась к отчетам. Дейш Грин 9 обследовал твой интерфейс. Он отмечает, что у тебя сверхсложная система взаимодействия органов. Проводимость цепей намного превосходит проводимость нервных волокон, а значит и скорость мышления гораздо выше. В твоей библиотеке материалов несравнимо больше, чем мог бы хранить мозг человека, даже заполнив весь свой объем памяти. И, наконец, ум и память, заложенные в кристаллическую матрицу, принадлежали Иохиму Клерономосу. В этом мой апостол клянется. Киборг не ответил. Вероятно, улыбнулся бы, если бы умел. С другой стороны, продолжала я, мой исследователь Альта Кнар уверяет, что Клерономос умер 700 лет тому назад. Кому верить? Кому хотите, равнодушно ответил он. Я могла бы задержать тебя здесь и запросить на Авалоне подтверждение, ухмыльнулась я. Подождешь 61 год, киборг? Столько, сколько нужно. Шаяла говорит, ты абсолютно асексуален. Я утратил сексуальность, когда меня переделали. Мой интерес к этой стороне жизни продержался еще несколько веков, но, наконец, пропал. При желании я могу воспользоваться всем диапазоном эротических переживаний тех дней, когда носил плоть. Они свежи, как в день их закладки в память компьютера. Заключенные в кристалле воспоминания не блекнут, не то что в человеческой памяти. Они на месте и ждут, когда их вызовут. Но уже несколько я не испытывал желания вызывать их. Я была заинтригована. Так ты не умеешь забывать? Я могу стереть воспоминания или приказать себе не вспоминать. Если ты окажешься в числе победителей нашей игры, то снова обретешь сексуальность. Знаю, это будет занятно. Быть может, я даже захочу вернуться к своим старинным воспоминаниям. О, я пришла в восторг. Ты вернешься к ним, и тотчас забудешь, и так снова и снова. Проигрыш дает не меньше острых ощущений, чем выигрыш. Проигрыш и выигрыш. Жизнь и смерть. Я же сказал вам, Сириан, они неразделимы. «Позволь не согласиться», — возразила я. «Это противоречило всему, во что я верила, чем я была». Его повторная ложь вызвала у меня раздражение. «Брейджи говорит, что на тебя не действуют лекарства и возбудители болезней. Ничего странного. Но тебя можно сломать. Несколько моих апостолов предлагали тебя убить. Стоило лишь приказать. Похоже, мои инопланетяне особенно кровожадны». «У меня нет крови». «Ирония? Или мне просто показалось?» «Тебе достаточно и смазки», — сухо заметила я. «Торкнру, хотелось бы проверить твои болевые ощущения». «Антерк Луначет, мой птенчик Гверн, предложил сбросить тебя с большой высоты». «Это тягчайшее преступление закона гнезда». «И да, и нет. Гверн, рожденный в гнезде, пришел бы в ужас». При мысли о таком надругательстве над идеей полета. Но здесь лоснящимися крыльями хлопает полусумасшедший с Нового Рима. Здесь ведь курант Хенни, мы не то, чем кажемся. Похоже. Джонас тоже предложил тебя уничтожить. Не столь красиво, зато не менее эффективно. Он мой старший апостол, искалечен неуправляемыми гормонами, курирует передовые военные технологии и руководит службой безопасности. Очевидно, вы отвергли эти предложения. Я прислонилась к спинке кресла. Очевидно, хотя я всегда оставляю за собой право передумать. Я игрок. Я дал взятку Хару Дориону и подкупил таможенников порта Кранд-Хенни. Ваш дворецкий получает щедрые чаевые, да и вы получили свои. Лилит и Семиранти на Шрайке и везде, где наслышано об этом мрачном замке его полумистической хозяйки, говорят, что играете вы честно. Неправда, киборг? Иногда я справедлива, когда хочу. Вы игроков запугиваете? Нет, призналась я. Ты исключение. Наконец мы перешли к главному. Я перелистала послание своих апостолов и достала последнее. По крайней мере, с одним из моих апостолов ты не знаком, но он знает себя, киборг, и гораздо лучше, чем ты себе можешь представить. Киборг не ответил. «Мой домашний телепат», — сказала я. «Себастьян Кейл, он слепой урод, и я держу его в большой банке, но он бывает полезен. Он проникает сквозь стены, он проник в кристаллы твоего разума и прощупал двоичные рефлексы твоего «я». Я протянула бумагу, чтобы киборг ее прочитал. Лабиринты одержимого сознания. Стальной призрак. Правда во лжи, жизнь в смерти и смерть в жизни. Он отнимет у вас все, если уничтожить немедленно. Вы пренебрегли советом. Да. Почему? Потому что ты загадка, которую я собираюсь разгадать во время игры ума. Потому что ты вызов, а меня давно не вызывали на бой. Потому что ты смеешь судить и мечтаешь уничтожить меня. А на это давно никто не отваживался. Обсидиан — зеркало темное и кривое. Но меня оно устраивает. Всю жизнь мы принимаем свое отражение как должное, пока не наступает час, когда наш взгляд вместо знакомых черт натыкается на незнакомца. Вы не догадываетесь, что такое ужас, пока впервые на вас не взглянет пристально этот незнакомец, а вы не поднимете руку и не прикоснетесь к незнакомой щеке и не почувствуете испуганное легкое и холодное прикосновение к своей коже. Я уже была незнакомкой, когда больше 100 лет тому назад прилетела на Кронт-Хенни. Я знала свое лицо. Мне ли было его не знать, ведь я обладала им почти 90 лет. То было лицо суровой, сильной женщины, с глубокими морщинами вокруг серых глаз, привыкших щуриться на чужое солнце, большим ртом и неправильно сросшимся после перелома носом, в обрамлении вечно растрепанных каштановых волос. Удобное лицо, я сильно к нему привязалась. Но я его где-то потеряла. Может, однажды на Гулливере, где была очень занята и могла не заметить этого. К тому времени, когда я попала на Лилит, зеркало показывало первую незнакомку, древнюю морщинистую старуху. Ее серые слезящиеся глаза начали мутнеть. Сквозь жидкие седые космы просвечивал розовый череп. Нижняя губа дрожала, нос испещряли красные прожилки, а под подбородком тряслись 2 дряблые складки кожи. Моя кожа всегда была упругой и здоровой, но зеркало показывало не все. Старуха источала миазмы болезни. Невидимое кислое облако окутывало ее, словно запах дешевых духов в старую потаскуху, словно приманка для смерти. Я не знала эту больную старуху, и ее общество мне не понравилось. Говорят, на Авалоне, Нью-Холме и Прометее старость и болезни приходят медленно. Легенда гласит, будто в сверкающих ульях Старой Земли люди не ведают, что такое смерть. Но Авалон, Нью-Холм и Прометей были далеко. А Земля за 7 печатями и потеряна для нас навсегда. Я же осталась на Лилит наедине с незнакомкой. И тогда я покинула сферу обитания человека, опустившись в душные сумерки Круантхэни, где, по слухам, можно было пережить второе рождение. Я хотела вновь увидеть в зеркале старого друга, которого потеряла. Вместо него я увидела новых незнакомцев. Первым был сам властитель боли, властелин разума, повелитель жизни и смерти. До моего появления он правил здесь дольше 40 земных лет. Он был Круантхэни, местная тварь, картофелеобразная тутла с опухшими глазами и пятнисто-сине-зеленой кожей, этакая пародия на жабу, с тонкими ручками о двух локтях. У него было три длинные вертикальные пасти, напоминавшие черные раны. Разглядывая чудовище, я почти осязаемо почувствовала слабость этого куска сала, смердевшего тухлым яйцом. А вот крантхенийские гвардейцы были подтянуты и мускулисты. Но чтобы свергнуть властелина разума, надо стать им самому. Когда мы состязались в игре ума, я отняла его жизнь и проснулась в этом мерзком теле. Человеческому мозгу нелегко привыкнуть к чужой плоти. На целые сутки я потерялась в гадком обрубке, разбираясь в образах, звуках и запахах, бессмысленных, как кошмарный сон. Я отчаянно старалась выкарабкаться, овладеть новым телом и выжила. Победа духа над плотью. Когда подоспело новое состязание, я закончила его в теле, которое выбрала сама. Она была женщиной. 39 лет, если верить ей на слово, здоровая, некрасивая, но физически сильная. Профессиональный игрок. Она прилетела на Круантхэни сыграть в главную игру вселенной. У нее были длинные темно-рыжие волосы и аквамариновые глаза, цветом вызывавшие в памяти моря Гулливера. Для игры ее силы и навыков оказалось недостаточно. В те давние дни Хардориан с работорговым флотом у меня еще не появился. На Круантхэни редко появлялись люди. Выбор был невелик. Я взяла ее. Вечером я снова посмотрела в зеркало. Там по-прежнему отражалась незнакомка. Слишком длинные волосы, глаза не те, прямой, как лезвие, нос и невыразительный, непривычный к улыбке рот. Через сколько-то лет, когда это тело начало харкать кровью от какой-то заразы, подхваченной в болотах Круантхэни, я построила башню из черного обсидиана, чтобы встречать в ней каждого нового незнакомца. Годы бегут быстрее, чем мне хотелось бы. Пока башня остается закрытой и недоступной, но всегда наступает день, когда я снова сюда прихожу, и тогда мои слуги взбираются по лестнице и полируют черные зеркала. А когда игра ума заканчивается, я поднимаюсь наверх одна, раздеваюсь и медленно танцую с изображениями остальных. Высокие угловатые скулы и темные глаза, глубоко утопленные в глазнице. Лицо сердечком, окруженное ореолом непокорных черных волос. Большие бледные груди с коричневыми сосками. Поджарая, с напряженными мышцами, под маслянистой красноватой кожей. Длинные острые ногти, узкий острый подбородок, жесткие темные волосы, подстриженные в виде гребешка вдоль головы и не спадающие до лопаток. И горячий дух похоти меж бедер. Моих бедер. Люди тысячи планет отличаются тысячами черт. Массивная шишковатая голова, глядевшая на мир с высоты трехметрового роста, борода и шевелюра, превратившаяся в яркую, словно червонное золото львиную гриву. Каждая мышца и сухожилие — эталон мощи, широкая плоская грудь с бесполезными красными сосками. Странность длинного мягкого члена. Слишком странный он был для меня. И оставался вялым целый год, пока носила я то тело, а башня за это время открывалась дважды. Лицо, похожее на столь памятное мне, но действительно ли я так хорошо его помню? Столетие рассыпалось в пыль, а я не храню изображений своих прежних лиц. От далекой юности остается только стеклянный цветок. У этой были короткие каштановые волосы, Улыбчивые губы, серо-зеленые глаза. Шея, пожалуй, длинновата, а груди маловаты. Похоже, похоже, но тоже начала стареть, и в один прекрасный день я увидела, что по замку вместе со мной опять гуляет незнакомка. А теперь одержимое дитя. В зеркалах она похожа на дочь грез. Дочь, которую, будь я прекраснее, чем была, могла бы родить. Хар привез мне ее, самую прекрасную девочку, в подарок, в уплату долга за то, что некогда я сделала его, старого, дряхлого и покрытого шрамами, молодым и сильным. Она не старше 11-12. В худеньком неловком теле пробуждается грация, наливаются юные грудки, и год назад пришла первая кровь. Водопад гладких серебристо-золотых волос струится почти до земли. На миниатюрном личике огромные глаза, они глубоко фиолетового цвета. Лицо словно вылепленное. Ее, конечно, специально вырастили такой. Генетическое программирование, превратив толстосумов Лилит и Филоноры в ослепительных красавцев, озолотило магнатов Шрайка. Когда Хар привез мне девочку, ей не исполнилось еще и 7. Но разум ее уже померк. Она превратилась в скулящее животное, остатки сознания агонизировали в темной камере черепа. Хар сказал, что такое ее и купил. Она была дочерью казненного за политический террор главаря филонейских гангстеров. Его близкие, друзья и слуги были убиты или превращены в безмозглых кукол для утех победивших врагов. Так утверждает Хар. И я ему верю. Она моложе и красивее, чем я. Даже в свою невозвратную первую молодость на Эше, где безымянный юноша подарил мне стеклянный цветок. Я надеюсь носить эту дивную плоть столько же лет, сколько носило мое родное тело. И как знать, возможно, в один прекрасный день я увижу в зеркале свое лицо. Я пропускала их через себя одного за другим. Через свою мудрость к новому рождению. По крайней мере, им хотелось в это верить. Высоко над топями, запершись в башне, я готовилась к ним в зале перемен. Мое нечто выглядит не слишком внушительно. Большая, грубо обработанная чаша из какого-то неизвестного ковкого сплава темно-серого цвета и тепловатого на ощупь. По краю чаши через равные промежутки сделано 6 ниш. Это сиденья. Жесткие, тесные, неудобные. Рассчитанные явно не на людей, но все-таки сиденья. С дна чаши поднимается узкая колонна. Вверху колонна расширяется и раскрывается, словно бутон, образуя подобие блюдца, на котором должен восседать... Титул выбирайте по вкусу. Господин боли, властитель разума, повелитель жизни, дарующий и отнимающий, катализатор, хозяин. Все это я, последнее звено в цепочке, восходящий к белому и, вероятно, к стародавним временам, к создателям, к неизвестным, что изготовили эту машину на заре далеких веков. Зал в башне несколько театрален, но это моих рук дело. Округлые стены и сводчатый потолок изготовлены из 1000 кусочков обсидиана. Некоторые кусочки такие тонкие, что сквозь них пробиваются серые лучи солнца Кранд-Хени. Другие потолще и почти непрозрачные. Цвет у всех кусочков один. Но 1000 оттенков, и если приглядеться, можно увидеть грандиозную мозаику жизни и смерти. Грез и кошмаров, боли и экстаза, пресыщенности и опустошенности. Всего и ничего. Они сливаются, перетекая друг в друга снова и снова, по кругу без конца, словно ураборос, змея, пожирающая собственный хвост. Каждый кусочек уникален, хрупок и остр, как бритва, и каждый — часть огромной картины, огромной, черной и эфемерной. Я разделась, отдала одежду Раннару. Блюдце открыто сверху, но глубокое. Я забралась в него и приняла позу лотоса, самую удобную, учитывая форму нечто и сложение человека. Внутренние стенки бутона покрылись влагой. Капли черно-красной жидкости выступали на сером металле, наливались, тяжелели, потом лопались и струйками крови стекали по гладким изогнутым стенкам на дно. Там, где жидкость соприкасалась с моим обнаженным телом, кожа загорелась огнем. Поток становился быстрее и обильнее, пламя ползло вверх по телу, пока я не погрузилась в него наполовину. «Вводи!» — приказала я Раннару. Сколько раз это повторялось? Я сбилась со счета. Сначала привели призы. Хардориан вошел с татуированным парнишкой. «Сюда!» — небрежно бросил он ему, указывая на сиденье и похотливо улыбаясь мне. Молодой убийца и отпетый негодяй отшатнулся от провожатого, потом обреченно занял указанное место. Брейджи, мой биомедик, привела женщину. Обе были под стать друг дружке. Бледные, толстые, рыхлые. Брейджи хихикнула, закрепляя кандалы на щиколотках покорной подопечной. Третий, слеток, сопротивлялся, извиваясь и громко хлопая огромными бесполезными крыльями. Разъяренный гигант Джонас с подручными запихнули его в нишу. Гверн издал высокий пронзительный свист, от которого заложило уши. Хардориан ухмыльнулся. Креймора де Луна внесли его прислужники. «Туда», — указала я, и они неловко усадили его на предназначенное место. Запавшие узкие глазки старика метались в глазницах, словно крошечные хищные зверьки. Губы причмокивали, словно новое рождение уже свершилось, и он искал материнскую грудь. Он был полуслепой и не видел мозаики. Зал казался ему просто темной комнатой с черными стеклянными стенами. Со скучающим видом вошла Ризан Джей, скользнула взглядом по мозаике и более заинтересованно осмотрела ниши, исследуя призы, как мясник туши. Дольше всего ее взгляд задержался на слетке. Попытки существа вырваться, его неприкрытый страх, то, как он свистел и шипел и сверкал яркими яростными глазами, как будто доставляли Ризан Джей огромное удовольствие. Она протянула руку и отскочила, засмеявшись, когда слеток щелкнул зубами. Наконец, усевшись, она лениво расслабилась в ожидании игры. Клерономас был последним. Он сразу разглядел мозаику, остановился. Его кристаллические глаза медленно обвели комнату, задерживаясь на некоторых деталях. Он так долго осматривался, что Ризан Джей не выдержала и рявкнула, чтобы он садился. Киборг повернул к ней непроницаемое лицо. «Заткнись!» – велела я. Клерономас не спеша осмотрел купол и только после этого уселся в последней свободной нише так, словно выбрал ее сам. Я приказала очистить зал. Раннар поклонился и знаком велел удалиться остальным – Джонасу, Брейджи и прочим. Хардориан вышел последним, махнув мне на прощание рукой. Что означал его жест? Пожелание удачи? Возможно. Я услышала, как Раннар запирает двери. «Ну!» – произнесла Ризан Джей. Взглядом я заставила ее замолчать. «Вы сидите в смертельной осаде. Я всегда начинаю этими словами, которых никто не понимает, но в этот раз, может, Клерономас их понял. Я наблюдала за маской его лица и уловила в кристаллических глазах какое-то движение, попытку разгадать смысл. Состязание разумов – игра без правил», – продолжала я. «Однако после ее окончания, когда вы снова окажетесь в моем замке, все будет, как я говорила. Тот из вас, кто попал сюда не по собственному желанию – и проявит достаточно воли, чтобы сохранить тело, которое носит, получит его навсегда. Я дарю его. Призы играют не больше одного раза. Держитесь за свою плоть, и когда игра закончится, Хардориан отвезет вас на ту планету, где он вас нашел, и отпустит с тысячи стандартов. Тот из игроков, кто сегодня обретет второе рождение, по окончанию игры восстанет в новой плоти. Помните, ваша победа или поражение зависит только от вас самих, и избавьте меня от сетований и упреков. Недовольный результатом, конечно же, имеет право на повторную попытку, если сумеет за нее заплатить. И последнее. Всем вам будет больно, так больно, как вы и представить себе не можете. С этими словами я начала игру. Снова. Что можно сказать о боли? Словами ее не передать, она лишь тень боли. Настоящая же, жестокая острая боль не похожа ни на что. Когда нам больно по-настоящему, действительность отдаляется и меркнет, превращаясь в призрачное смутное воспоминание, пустую бессмыслицу. И все наши идеалы, мечты, привязанности, страхи и мысли становятся совершенно неважными. Мы остаемся один на один с болью, и она единственная сила в нашей Вселенной. И если боль сильна и нескончаема, то все, что составляет нашу человеческую сущность, растворяется в ее огне. И сложный гордый компьютер, человеческий мозг способен на одну единственную мысль: «Хватит! Ради Бога, хватит!» И если боль, в конце концов, действительно уходит, то уже очень скоро даже те, кто ее испытал, не могут ее объяснить, не могут вспомнить, насколько ужасна она в действительности, не могут описать ее так, чтобы хоть мало-мальски отразить недавние ощущения. Во время состязания разумов болевые муки несравнимы ни с какими другими, что мне доводилось испытывать. Игроков затягивает в болевое поле. Оно не вредит телу, не оставляет следов, шрамов, никаких признаков того, что боль была. Оно воздействует непосредственно на мозг и вызывает мучения, которые человек бессилен передать словами. Сколько это длится? Вопрос для специалистов по теории относительности. Долю микросекунды и целую вечность. Мудрецы Демталиана, мастерски владеющие своим разумом и телом, учат послушников изолировать боль, отстраняться от нее, отталкивать ее прочь и побеждать. Когда я впервые играла в игру ума, я давно уже звалась мудрой. Я пускалась на все освоенные хитрости и уловки, на которые привыкла полагаться. Они оказались совершенно бесполезными. Эта боль не касалась тела, не бежала по рецепторам и синапсам, она просто затапливала мозг, затапливала неудержимо, не оставляя даже крохотные частички разуму, чтобы думать, анализировать или медитировать. Боль становилась сознанием, а сознание – болью. От нее нельзя было абстрагироваться, и больше не существовало прохладного убежища мысли, куда можно было бы спрятаться. Болевое поле беспредельно и бесконечно. И от этой нескончаемой, немыслимой муки есть только одно избавление. Боль – мой мрачный властелин. Мой враг – моя любовь. И я снова, еще раз, думая только о том, как оборвать боль, бросилась в ее черные объятия. И она прошла. В просторной гулкой долине за пределами жизни я дожидалась остальных. Из тумана возникают расплывчатые тени. 4-5. Мы кого-нибудь потеряли? Меня это не удивило. В 3 играх из 4 один из игроков обязательно находит свою истину в смерти и больше уже ничего не ищет. А на этот раз... Нет. Я вижу 6-ю тень. Вот и она вышла из клубящегося тумана, все в сборе. Я еще раз осматриваюсь и пересчитываю. 3, 4, 5, 6, 7. И я сама. 8. 8? Что-то тут не так. Совсем не так. Я сбита с толку, у меня кружится голова. Рядом кто-то кричит. Это маленькая девочка с милым личиком. На ней платье пастельных тонов и блестящие украшения. Она не понимает, как попала сюда. У нее по-детски растерянный и слишком доверчивый взгляд. Боль вырвала ее из царства экстазиловых грез и перенесла в неведомую страну страха. Я поднимаю маленькую сильную руку. Смотрю на смуглые толстые пальцы, на большом мозоль, на плоские, коротко остриженные ногти и привычным движением сжимаю руку в кулак. В ней появляется зеркало моей железной воли и живого серебра желаний. Я вижу в его сверкающих глубинах женское лицо. Лицо волевое, строгое. Вокруг глаз, часто щурившихся от света чужих солнц, сеть морщинок. У женщины пухлые, довольно благородно очерченные губы, сломанный, криво сросшийся нос и вечно растрепанные короткие каштановые волосы. уютное лицо. Сейчас я черпаю в нем силу. Зеркало тает, превращается в дым. Земля, небо, все нечеткое, все в мареве. Смазливая маленькая девочка зовет папу. Кто-то смотрит на меня растерянно. Вот некрасивый молодой брюнет с цветными прядями в прямых волосах, зачесанных назад по гулливерской моде столетней давности. Тело у него рыхлое, но во взгляде читается жесткость, напомнившая мне Хара Дориана. Ризен Джей поражена, испугана, но это та же, знакомая Ризен Джей. Можно говорить о ней что угодно, но одного у нее не отнять. Она прекрасно знает, что собой представляет. Может быть, ей этого достаточно. Рядом возвышается Гверн. Он крупнее, чем раньше. Его тело маслянисто блестит. Гверн, словно демон, расправляет крылья, и туман распадается на длинные серые ленты. В состязании Гверн без скандалов. Ризен Джей пристально вглядывается в его силуэт и отступает. Отступает и другой игрок, худенькое бледное тело которого покрыто разноцветной татуировкой, а лицо просто серое пятно, без воли и характера. Девочка продолжает кричать. Я отворачиваюсь, предоставляя их самим себе, и смотрю на последнего игрока. Это крупный мужчина с эбеновой кожей и синеватыми тенями на выпуклых мышцах. Он обнажен. Подбородок у него угловатый и тяжелый, сильно выдающийся вперед. Лицо обрамляют длинные волосы, падающие ниже плеч. Белые и словно хрустящие, как свежие простыни. Белые, как нетронутый снег на планете, куда не ступала нога человека. Под моим взглядом его темный толстый член оживает, наливается и встает. Мужчина улыбается и произносит: «Мудрая». Вдруг оказывается, что я тоже голая. Я хмурюсь, и вот на мне уже богатые доспехи. Пластины позолоченного дюраля с филигранью отвращающих рун. Под мышкой старинный шлем с ярким плюмажем. «Иохим Клерономос», — отвечаю я. Его член все растет, набухает и превращается в исполинский толстый жезл, крепко прижатый к поджарому животу. Я прикрываю его вместе с клерономосом черным мундиром, как на старинной иллюстрации. Сине-зеленым шаром старой земли на правом рукаве и двумя серебряными галактиками на вороте. «Нет», — с улыбкой протестует он, «у меня такого высокого чина никогда не было». Галактики заменяет шестизвездный круг. «И почти всю жизнь, мудрая, я предпочитал Земле Авалон». Его мундир становится попроще и удобней. Обыкновенный серо-зеленый комбинезон с черным поясом и карманчиком, набитым карандашами. Серебряный кружок звезд остается. «Вот так?» «Неправда», — говорю я, — «не так!» Я сказала, и остался только мундир. Плоть под тканью превращается в серебристый металл, и передо мной уже ряженая кукла с блестящей кастрюлей вместо головы. Но только на секунду. Потом мужчина возвращается, печально хмурясь. «Жестокая», — говорит он мне. Его твердый член топорщит ткань ниже пояса. За спиной мужчины восьмой силуэт, призрак, которого здесь не должно быть, фантом. Он что-то тихо шепчет, словно сухие листья шелестят на холодном осеннем ветру. Он худой и темный, этот незваный гость. Чтобы увидеть его, надо очень пристально вглядываться. Он намного мельче клерономоса и кажется старым и хилым, хотя плоть его настолько туманна и невесома, что это может быть иллюзией. Видение, сгусток тумана, эхо, бледная тень, но глаза его блестят и горят, а взгляд затравленный. Он протягивает руки. Прозрачная кожа туго обтягивает старые седые кости фаланг. Я неуверенно отступаю. В состязании разумов легчайшее прикосновение может обернуться тяжелейшими последствиями. Сзади слышны крики, жуткие стоны, не то экстаза, не то страха. Я оглядываюсь. Игра началась всерьез. Игроки ищут добычу. Креймур де Лун, молодой, полный жизни и куда более мускулистый, чем несколько мгновений назад, стоит с пылающим мечом, замахиваясь на татуированного паренька. Колено преклоненный юноша кричит и пытается закрыться руками, но сверкающий клинок Делуна легко проходит сквозь серую призрачную плоть и вонзается в яркую татуировку. Он отсекает ее, кромсает удар за ударом, и она летит к туманному небу. Сияющий образ жизни, освобожденный от серой кожи, на которой был запечатлен. Когда она проплывает мимо Делуна, он хватает ее и проглатывает целиком. Из ноздрей, изо рта Делуна вырываются клубы дыма. Паренек кричит и извивается. Скоро от него останется только тень. Слеток поднялся в воздух. Он кружит над нами, кричит тонким пронзительным голосом и громко хлопает крыльями. Похоже, Ризен Джей передумала. Она стоит над скулящей девочкой, которая с каждой минутой уменьшается. Джей меняет ее. Девочка стареет, толстеет, а глаза все такие же испуганные, но туповатые. Куда бы она ни повернулась, перед ней появляются зеркала и дразнят ее толстыми влажными губами. Плоть ее все раздувается и раздувается, разрывая истрепавшиеся одежды. По подбородку девочки течет слюна. Она с плачем вытирает ее, но струйки текут все быстрее, и слюна становится розовой от крови. Девочка превращается в жирное, отталкивающее чудовище. «Это ты», — говорит зеркало. «Не отворачивайся, посмотри на себя. Ты не маленькая девочка. Смотри, смотри, смотри. Ну не милашка ли, ну не прелесть. Смотри, смотри на себя». Ризен Джей с довольной ухмылкой скрещивает руки на груди. Клеронумас глядит на меня с холодным осуждением. На мои глаза ложится полоска черной ткани. Я моргаю, сбрасывая пелену, и гневно смотрю на него. «Я не слепая», — говорю я, — «но это не мой бой». Толстуха раздулась, словно грузовоз, бледная и рыхлая, как тесто. Она нагая чудовищно огромная, и каждый взгляд Джей делает ее еще уродливей. Огромные белые груди вспухают на лице, на руках, на ляжках уродины, а внизу живота вырастает толстый зеленый член. Член загибается вниз и входит ей между ног. Опухоли расцветают на ее коже, словно темные цветы, а вокруг зеркала. Они вспыхивают и гаснут, беспощадно искажают и выпячивают, отражая все уродливые фантазии, которые навязывает противница Джей. Жирная туша почти потеряла человеческий облик. Изо рта, достигшего размеров моей головы, безгубого и кровоточащего, рвутся вопли адской муки. Плоть чудовища дрожит и дымится. Киборг поднимает палец. Все зеркала взрываются. Туман полон кинжалов, осколки серебристого стекла разлетаются во все стороны. Один летит в меня, и я заставляю его исчезнуть. Но другие меняют траекторию, собираются в воздушную флотилию и словно крошечные ракеты атакуют Ризен Джей. Они пронзают ее, и кровь сочится из тысячи ран, из глаз, из груди, из открытого рта. Чудовище вновь превращается в плачущую девочку. «Моралист», — говорю я Клеронумасу. Не обращая на меня внимания, он поворачивается к Реймору Делуну и его жертве. Татуировки с новой силой вспыхивают на коже паренька, в руке появляется пламенеющий меч. Испуганный Делун отшатывается. Паренек прикасается к своей коже, беззвучно чертыхается, неуверенно встает. «Альтруист», — говорю я, — «защитник слабых». Клеронумас поворачивается ко мне. «Я против избиений. Может, ты приберегаешь их для себя, Кибер? Если нет, тогда поспеши отрастить крылья, пока твой приз не улетел». Я хохочу. Его лицо остается холодным. «Мой приз передо мной». «Так я и думала», — отвечаю я, надевая шлем. «Мои доспехи сверкают золотом, мой меч — луч света. Мои доспехи уже черные, как деготь, а узоры на них черные по черному. Пауки и змеи, черепа и лица, искаженные болью. Мой прямой серебряный меч превращается в обсидиан и обрастает уродливыми шипами и крючьями. Он умеет разыгрывать драму, проклятый киборг. Нет, возражаю я, не буду я воплощением зла». Я снова в золоте и серебре, и плюмаж у меня синий с красным. Сам надевай эти доспехи, если они тебе так нравятся. Черные и уродливые доспехи стоят передо мной. Пустой шлем ухмыляется, словно череп. Клерономос отсылает его прочь. «Мне не нужны декорации», — отвечает он. Бледно-серый призрак колышется рядом, дергает его за руку. «Кто это?» Опять удивляюсь я мысленно, но не теряюсь. «Прекрасно! Тогда отбросим иносказание». Мои доспехи исчезли. Я протягиваю обнаженную руку, в которой ничего нет. «Прикоснись ко мне», — предлагаю я. «Прикоснись ко мне, киборг». Его рука тянется ко мне, и по длинным темным пальцем растекается металл. В игре ума в большей степени, чем в жизни, образ и метафора — это все. Она идет вне времени, на бесконечной окутанной туманом равнине. Над нами холодное небо, под ногами зыбкая почва, но даже и они — иллюзии. Все это мои декорации. Пусть неземные, сюрреальные, но в них участники могут разыгрывать свои примитивные драмы власти и бессилия, порабощения и покорности, смерти и нового рождения, изнасилования и насилия над разумом. Без меня, без моего видения и видения всех остальных властителей боли, в течение тысячелетий состязающимся было бы не на что опереться, не было бы тверди под ногами, да и самих ног, чтобы по ней ступать. Реальность не дала бы им и малой талики надежды, даваемой пустынным ландшафтом, который создаю для них я. Реальность — это невыносимый хаос вне пространства и времени, лишенный материи и энергии без измерений, а потому пугающий бесконечный и давящий тесный, ужасающий вечный и до боли краткий. И она, эта реальность, стала ловушкой для игроков. 7 личностей пойманы, застыли в телепатическом мгновении в такой опасной близости друг к другу, что большинство не выдерживает. Поэтому они отступают. И первое, что мы создаем здесь, где мы боги, а может быть дьявол или и то, и другое одновременно, это тела, которыми обладали там. Мы ищем убежище под защитой плоти и пытаемся упорядочить хаос. Кровь солоновата на вкус, но крови нет, есть только иллюзия. В чаше холодный и горький напиток, но чаши нет, есть только образ. Открытые раны кровоточат. Но ран нет, как нет и тела, которое можно ранить. Есть только метафора, символ, трюк. Все эфемерно, и все может ранить, убить, повергнуть в окончательное безумие. Чтобы выжить, игрок должен владеть собой. Быть стойким, уравновешенным, безжалостным. Он должен распознавать образы и символы и обладать достаточной интуицией. Он должен суметь найти слабину противника и тщательно скрывать собственные фобии. Правила просты. Верить всему и не верить ничему. Крепко держаться за себя и за свой рассудок. Даже когда убивают, это не важно до тех пор, пока он не поверит в собственную гибель. В долине иллюзий, где все эти чересчур гибкие тела кружатся в скучном танце, который я видела уже 1000 раз, создают мечи, делают обманные выпады и, словно обезумевшие жонглеры, швыряют друг в друга зеркала и чудовищ, самое страшное – обыкновенное прикосновение. Символика ясна, смысл однозначен. Плоть за плоть. Без иносказаний, без защиты, без масок. Личность за личность. Когда мы касаемся друг друга, рушатся стены. Даже время в игре ума иллюзорно. Оно течет так быстро или так медленно, как мы того желаем. «Я Сириан», — говорю я себе, рожденная на Эше и немало повидавшая. «Я мудрая Сдем Талиана, владелица обсидианового замка, правительница Круантхени, властительница разума, повелительница боли, госпожа жизни, цельная, бессмертная и неуязвимая. Входи в меня». Его пальцы прохладные и жесткие. Я уже не раз играла в эту игру. Я стискивала пальцы других, считавших себя сильнее. Мне многое открылось в их умах, их душах. В серых мрачных туннелях я читала письмена застарелых рубцов. Зыбучие пески чужих комплексов, затягивали мои ноги. Я ощущала смрад их страха, видела огромных распухших чудовищ, обитавших в осязаемой живой тьме. Меня обжигал жар похоти, которой нет названия. Я срывала одежды с немых заскорузлых тайн. А потом отнимала все и становилась другой. Жила чужой жизнью, пила прохладный напиток чужих знаний, рылась в чужих воспоминаниях. Я рождалась десятки раз, припадала к десяткам сосов, десятки раз теряла невинность и девичью, и отроческую. Клеромас оказался другим. Я стояла в огромной пещере, полной огней, со стенами, полом и потолком из прозрачного хрусталя. А вокруг меня поднимались шпили и конусы, изгибались ярко-красные ленты, жесткие и холодные на ощупь, но живые, мерцавшие искрами его души. Волшебный хрустальный город в пещере. Я прикоснулась к ближайшему выступу, и меня затопило воспоминание, такое же ясное, определенное и четкое, как в тот день, когда оно здесь запечатлелось. Я огляделась и посмотрела на все новыми глазами, увидев стройный порядок там, где раньше видела лишь красоту хаоса. Чистота. У меня захватило дух. Я искала уязвимое место. Дверь к разлагающейся плоти, луже крови, плахи, к чему-то постыдному и грязному. И не находила ничего, ничего, кроме совершенства. Только чистый хрусталь, красный, светящийся изнутри, растущий, меняющийся, но вечный. Я снова прикоснулась к нему, обхватив рукой колонну, поднимавшуюся передо мной наподобие сталагмита. Я владела знанием. Я двигалась, прикасаясь, пробуя, везде цвели стеклянные цветы. Фантастические алые бутоны, хрупкие и прекрасные. Я взяла один, поднесла к лицу, но не ощутила аромата. Совершенство пугало. Где слабина, где скрытая трещина этого бриллианта, чтобы расколоть его смаху? Здесь, в его душе, не чувствовалось тления. Не было места смерти. Не было ничего живого. Мне было здесь хорошо. И тут явился призрак, бледный, тощий и дряхлый. Его босые ноги, ступая по сверкающим кристаллам пола, вздымали тонкие ленты дыма. И я почуяла запах паленого мяса. И я улыбнулась. В хрустальном лабиринте обитал призрак. Но каждое прикосновение означало боль и разрушение. Стена пещеры проглядывала сквозь его эфемерную плоть. Я приказала ему подойти. Он подошел ко мне. Я раскрыла ему объятия и вошла в него, и овладела им. Я сидела на балконе самой высокой башни моего замка и пила кофе с бренди. Болота пропали, вместо них виднелись горы, твердые, холодные и чистые. Они стояли вокруг бело-голубой стеной, и ветер поднимал с вершины самого высокого пика перья снежных кристаллов. Ветер пронизывал меня, но я почти не чувствовала холода. Я одна, я всем довольна, кофе вкусный, а смерть очень далеко. Он вышел на балкон и уселся на парапет, приняв небрежную, нахальную, самоуверенную позу. «Я знаю тебя», — сказал он. Это было самой страшной угрозой, но я не испугалась. «Я тебя тоже», — ответила я. «Позвать твоего призрака? Он и сам скоро явится, он никогда не оставляет меня». «Да», — согласилась я. Я неспешно попивала кофе, заставляя его ждать. Наконец сказала. «Я сильнее тебя и могу выиграть, киборг. Напрасно ты бросил мне вызов». Он ничего не ответил. Я поставила опустевшую чашку, провела над ней рукой и улыбнулась. Мой стеклянный цветок распустился, расправив прозрачные лепестки. На стол легла неровная радуга. Он нахмурился. По цветку поползли краски. Цветок увял, и радуга исчезла. «Не настоящий», — прокомментировал он. «Стеклянный цветок мертв». Я подняла розу, показала сломанный стебель. «Этот цветок умирает». В моих руках он снова стал стеклянным. «Стеклянный цветок живет вечно. Киборг снова превратил стекло в живое растение. Надо отдать ему должное, он упрям. Даже умирая, он живет. «Посмотри, сколько в нем изъян», — предложила я. «Вот здесь лист обглодал вредитель. Здесь лепесток сформировался неправильно. Вот эти темные пятна — грибковая гниль. А здесь стебель надломлен ветром. Смотри». Я оторвала самый большой и красивый лепесток и пустила его по ветру. Красота не защищает. Жизнь крайне уязвима и, в конце концов, заканчивается смертью. Цветок в моей руке почернел, съежился и начал гнить. В один миг в нем расплодились черви. Из стебля потекла зловонная темная жижа, а потом цветок превратился в пыль. Я сдула пылинки и выдернула у киборга из-за уха новый цветок – стеклянный. «Стекло твердое», – возразил он, – «и холодное». «Тепло – продукт распада», – напомнила я. «Сводный брат энтропии». Может, он и ответил бы, но мы были уже не одни. Из-за зубчатой стены, подтянувшись на немощных бледно-серых руках, вылез призрак. На чистом камне остались кровавые пятна. Призрак безмолвно уставился на нас. Полупризрачное видение в белом. Клерономос отвел взгляд. «Кто он?» – спросила я. Киборг не отвечал. «Ты хоть имя-то его помнишь?» – спросила я. Но ответом мне было молчание, и я расхохоталась. «Киборг, ты осудил меня, отверг мою мораль, нашел мои поступки подозрительными. Но кем бы я ни была по сравнению с тобой, я ангел. Я краду чужие тела. Ты украл чужой разум, ведь так?» Я не хотел. Иохим Клерономос, как все и говорили, умер на Авалоне 700 лет назад. Может, он и заменил некоторые части тела на стальные и пластмассовые, но у него оставалась и живая плоть, а значит, наступило время, когда клетки погибли. Тонкая прямая на экране и пустая металлическая оболочка. Конец легенды. Что с ним тогда сделали? Вытащили мозги и похоронили под громадным памятником, несомненно. Кофе был крепкий и сладкий. Он здесь никогда не стынет, потому что я не позволяю. Но машину не похоронили, верно? Разве можно зарыть такой дорогой и сложный кибернетический механизм? Библиотечный компьютер, полный всевозможных сведений, кристаллическую матрицу застывших воспоминаний. Он был слишком ценным, чтобы его просто выбросить. И достойные ученые Авалона подключили его к главной системе Академии, правда? Сколько столетий прошло, прежде чем один из них решил снова использовать тело киборга и отсрочить собственную смерть? «Меньше одного», — ответил киборг. «Меньше 50 земных лет». «Ему следовало тебя стереть», — сказала я. «Но зачем? В конечном итоге ведь это его мозг должен был управлять машиной. Зачем лишать себя доступа к удивительным знаниям? Ради чего уничтожать воспоминания? Зачем, если можно самому ими наслаждаться? Насколько приятнее обладать двойной мудростью, приобретенной другим, вспоминать места, где никогда не был, и людей, с которыми никогда не встречался?» Пожав плечами, я посмотрела на призрака. «Несчастный глупец! Если бы ты сыграл в игру ума раньше, ты понял бы это уже тогда. Что такое разум, как не воспоминание? Что такое мы сами, наконец? Только то, чем сами себя считаем. Доверь свои воспоминания алмазу или куску протухшего мяса. Таков выбор. Со временем плоть совсем отомрет и уступит место металлу. Лишь алмазные воспоминания выживают и могут жить вечно. От плоти ничего не остается, и отзвуки утраченных воспоминаний оставят легкие царапины на кристалле». «Он забыл, кем был», — сказал киборг. «Или, вернее, забыл я. Он начал думать, что был мною. Он посмотрел на меня, и мы встретились взглядом. Его глаза из красного хрусталя, и за ними я увидела свет. Его кожа заблестела, на глазах становясь серебряной. На этот раз он справился сам. «Ты тоже не без слабостей. Он указал пальцем на мою руку, в которой я держала чашку. Рука почернела, покрылась трупными пятнами. Запах разложения ударил мне в ноздри. Мясо отслаивалось, обнажая белую кость. Смерть неотвратимо ползла вверх по моей руке. Наверное, я должна была испытать ужас, но почувствовала только отвращение. «Нет», — сказала я. Рука снова стала целой и здоровой. «Нет», — повторила я, и теперь уже сама превратилась в металл, ярко-серебристый и неумирающий. Глаза мои стали опалами, платиновые волосы переплелись со стеклянными цветами. Я увидела свое отражение в полированном гагате его груди. Я была прекрасна. Может быть, и он увидел свое отражение в моем хроме, потому что отвернулся. Он казался таким сильным. Но на Круандхейне, в моем обсидиановом замке, в этом доме боли и нового рождения, где проходит состязание, все слишком иллюзорно. «Киборг», — сказала я ему, — «ты проиграл». «Другие игроки», — начал он. «Нет», — я указала на призрака. «Он встанет между тобой и жертвой, которую ты выберешь. Твой призрак, твоя вина. Он не позволит тебе. Ты не позволишь себе». Киборг избегал моего взгляда. «Да», — согласился он, и голос его задребезжал металлическими нотками отчаяния. «Ты будешь жить вечно». «Нет, я буду существовать вечно, а это совсем другое, мудрое. Я могу назвать точную температуру любой среды, но я не чувствую тепла или холода. Я вижу в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Могу заставить свои датчики пересчитать все поры на твоей коже, но я слеп, потому что не вижу твоей красоты. Я хочу жизни, настоящей жизни, с неумолимо растущим в ней семенем смерти, которая только и дарит ей смысл». «Хорошо», — сказала я, удовлетворенная. Он опять посмотрел на меня. В металлической, сверкающей тюрьме жили поблекшие, усталые человеческие глаза. «Хорошо. Я сама определяю свой смысл жизни, киборг. И жизнь — это враг смерти, а не ее источник. Поздравляю, ты выиграл. И я тоже». Я встала, протянула руку и, утопив ее в холодной черной груди, вырвала его кристаллическое сердце. Я подняла сердце над головой, и оно засияло. Все ярче и ярче, и алые лучи ярко высветили холодные, мрачные выси моего разума. Я открыла глаза. Нет, не так. Я переключила сенсоры, и зал перемен предстал передо мной четко и ясно, как никогда. Моя обсидиановая мозаика, черная по черному, переливалась сотнями оттенков, ни разу не повторяя тонкий искусный узор. Я сидела в нише на краю чаши. В центральном блюдце женщина-девочка зашевелилась и распахнула огромные фиолетовые глаза. Открылась дверь, и они подошли к ней. Внимательный Раннар, равнодушный, пытавшийся скрыть любопытство Хардориан и Брейджи, с хихиканьем вводившая игрокам стимуляторы. «Нет», — сказала я им. Мой голос прозвучал слишком низко, слишком по-мужски. «Нет, я здесь», — повторила я, изменив тембр. Их взгляды обжигали, словно удары кнута. В состязании разумов всегда бывают выигравшие и проигравшие. Возможно, вмешательство киборга как-то повлияло на расклад, а может быть и нет. Может, игра все равно окончилась бы именно так. Креймур де Лун мертв. Вчера вечером его тело отдали трясине. Но толстая юная потребительница экстазила теперь смотрит осмысленно. Она села на диету и занялась физическими упражнениями. И когда Хардориан отправится в рейд, он отвезет ее в поместье де Луна на Гулливере. Ризан Джей жалуется, что ее обманули. Мне кажется, она останется здесь, у стен замка в городе проклятых. Несомненно, это излечит ее от скуки. Гверн пытается заговорить и разрисовывает свои крылья сложными узорами. Татуированный парнишка бросился со стены замка через несколько часов после возвращения и разбился об острые обсидиановые шипы далеко внизу. Падая, он до последней секунды взмахивал руками. Крылья и яростный взгляд отнюдь не признак силы. Новоиспеченная властительница разума начала свое правление. Она повелела приступить к строительству нового замка. Здание из живого дерева с фундаментом, глубоко утопленным в болото, и стенами, увитыми лианами, цветами и другими живыми растениями. «Разведутся насекомые, жалящие мухи и древоточицы, а в фундаменте грибки и гниль в стенах. Тебе придется спать под москитной сеткой и постоянно убивать день и ночь. Твой деревянный дворец будет плавать в испражнениях и останется крошечных тварей. Ты станешь причиной миллионов смертей, и через несколько лет призраки миллионов насекомых будут по ночам заполнять твои залы». «Тем не менее», — возразила она, — «я построю живой и теплый дом, а твой был холодным и мертвым». Наверное, каждому свои символы и свои страхи. «Сотри его», — посоветовала она, — «очисти кристаллы, иначе со временем он поглотит тебя, и ты станешь еще одним призраком, узником машины». «Стереть?» Я рассмеялась бы, если бы голосовые связки были рассчитаны на смех. Я вижу ее насквозь. Ее душа вся отражается на этом нежном личике. Я могу пересчитать все поры ее кожи и зафиксировать любую вспышку неуверенности в этих фиолетовых глазах. «Ты хочешь сказать, сотри себя. Кристалл – дом для нас обоих, дитя. Кроме того, я его не боюсь. Ты не поняла главного. Клерономос был кристаллическим, призрак так что исход был предрешен. У меня все иначе. Я такой же кристалл, как и он, и так же вечно». «Мудрая», — начинает она. «Неверно». «Ну тогда Сириан, если тебе так хочется». «Снова зови меня Клерономосом. Кем только не побывала я за свою долгую жизнь, но вот легендой быть еще не доводилось. В этом что-то есть». Маленькая девочка смотрит на меня. «Клерономос, это я!» — говорит она высоким, удивленным голоском. «Да и нет. Сегодня мы обе Клерономос. Мы прожили одну и ту же жизнь, сохранили те же воспоминания. Но с этого дня наши пути расходятся. Сталь и кристалл — ты детская плоть. Ты говорила, что хочешь жизни. Бери ее, она твоя. И все, что с ней связано. Твое тело молодо и здорово. Оно только начинает расцветать. Перед тобой долгие теми годы. Сегодня ты еще считаешь себя Клерономосом. А завтра? А завтра ты снова научишься страсти и раздвинешь свои ножки Хару Дориану. И будешь вскрикивать и содрогаться, когда он доведет. Завтра ты родишь детей в крови и боли, и будешь смотреть, как они растут и стареют, как рожают собственных детей и умирают. Завтра ты проедешь через топи, и обездоленные будут бросать тебе дары, тебя и превозносить. Они будут на тебя молиться. Завтра прибудут новые игроки, умоляя о теле, о новом рождении, о единственном шансе. Корабли Хара Дориана приземлятся с новыми, и все твои принципы будут снова и снова перепроверяться и формироваться заново. Завтра Хар или Джонас или Себастьян Кейл решат, что ждали достаточно, и ты вкусишь медовое предательство, и, возможно, победишь, а, возможно, нет. Никакой уверенности. Но вот что я обещаю тебе наверняка. В один прекрасный день после долгих лет жизни, правда, когда они пройдут, то уже долгими, тебе начнет расти смерть. Семя уже посеяно. Возможно, в этих маленьких сладостных грудках, которые Ронару так хочется поцеловать, поселится болезнь. Возможно, во сне твое горло тонкая проволока или внезапная солнечная вспышка выжжет эту планету. Но смерть придет, и раньше, чем ты думаешь. «Я знаю. Пусть будет так», — сказала она и улыбнулась. Кажется, она не кривит душой. Жизнь и смерть. Я долго существовала без них. Клерономос. Ты уже начинаешь забывать. Каждый день ты будешь утрачивать все больше воспоминаний. Сегодня помним мы обе. Мы помним хрустальные пещеры Эриса, на котором служили. Помним морщинки на лице отца. Мы помним, что сказал Томас Чанг, когда команда решила не возвращаться на Авалон, и слова, которые он произнес, умирая. Мы помним последнюю женщину, которая занималась любовью, ее тело и запах, вкус ее грудей, и как она стонала от наших ласк. Она умерла 800 лет назад, но она живет в нашей памяти и умирает в твоей, ведь правда? Ираномос. Но я тоже он, и я Сириан Сэша, и маленькая частица меня — это все еще наш призрак, бедняга. Но когда наступит завтра, я сохраню себя такой, какая есть. Ты будешь властелином разума, а может, секс-рабыней в каком-нибудь благовонном борделе на Семиранге или ученым на Авалоне, но в любом случае не тем, что ты сейчас. Она поняла. Она приняла это. «Значит, ты будешь вечно играть в игру ума», — сказала она. «И я никогда не умру». «Ты умрешь. Обязательно умрешь. Бессмертен Клерономос». «И Сириан Сэша». «Да». «И чем ты собираешься заняться?» — спросила она. Я подошла к окну. Здесь на подоконнике стоит стеклянный цветок в простой деревянной вазе. Его лепестки преломляют свет. Я посмотрела на ослепительное солнце Крантхени, горящее в ясном полуденном небе. Теперь я могла смотреть прямо на него. Могла задержать взгляд на солнечных пятнах и пылающих языках протуберанцев. Я снова перенастроила кристаллические линзы моих глаз, и пустое небо расцвело звездами. Такого обилия звезд я до сих пор не видела, не представляла себе. «Чем собираюсь заняться?» — переспросила я, глядя на таинственные звездные россыпи, видимые мне одной. Они напоминали мою обсидиановую мозаику. «Там миры, которых я еще не видела», — сказала я своей сестре-близняшке, отцу, дочери, врагу, зеркальному отражению, кем бы она ни была. «Есть вещи, которых я пока не знаю, и звезды, которых я даже сейчас не вижу. Чем буду заниматься? Всем! Для начала всем!» Пока я говорила, в открытое окно влетело толстое полосатое насекомое. 6 прозрачных крылышек разбивали воздух так быстро, что человеческому глазу уследить за ними было просто невозможно, а я могла бы сосчитать все их взмахи. Насекомое на секунду опустилось на стеклянный цветок и, не найдя ни нектара, ни пыльцы, улетело во свояси. Я проводила его взглядом. Удаляясь, маленькое смертное существо все уменьшалось и уменьшалось. А когда я, наконец, напрягла свое зрение до предела, затерялась среди болот и звезд.